ведь дивизия была не столичная, не для парадов, а полевая, стоявшая на границе в опасных районах, поддерживая постоянную готовность к бою. Командовал 5-й Ставропольской полковник, вскоре он получил генеральское звание, Баранов Виктор Кириллович. Личность незаурядная, в какой-то степени ошеломляющая, анекдотическая, в хорошем понимании этого определения. Настоящий отец-командир, кое по моим наблюдениям, встречается редко. К тому же еще и прирожденный кавалерист, самый гражданский, не оставлявший седла, рослый, плотный, тяжеловесный. Не всякий конь выдерживал. Баранов обладал голосом густым, громоподобным. Даст команду в атаку. Не то что листья, деревья дрожат. Сам рвался вперед наравне с командирами эскадронов. Бой его стихия. Людей своих, даже очень провинившихся, Баранов старался не наказывать. Из дивизии не изгонял, однако сам мог поговорить круто. У виновных холодный пот проступал. И рядовые, и командиры любили его. Этот всыпет горячих, но на расправу не выдаст. А проступок, провинность можно в бою искупить. И опять воюй с чистой совестью. Истинный конник Виктор Кириллович не пользовался привилегиями, возможностями, которые есть у начальства, тем более у командиров дивизии, корпусов. Он потом командовал и корпусом. Никаких вещей не имелось у него в обозе, ничего отягощающего, разве что патроны или гранаты. Как у казака, все при себе. Необъятная теплая бурка, заменявшая дом и кровать, наперехлёст ремни бинокля и полевой сумки, старая надежная шашка, кобура с наганом, бритва, мыло, полотенце в сидельной сумке. И, как говорится, весь тут. Баранов считал так. В медлительной пехоте даже командир батальона может руководить боем со стороны из укрытия по телефону. А одно из главных качеств кавалерии, оправдывающее существование конницы в век техники наравне с моторизированными войсками, это маневр, быстрота, способность передвигаться без дорог по пресеченной местности. При этом издали по телефону много не наруководишь. Необходимо другое. Противник вечером установил, где ты находишься, утром бомбит, а ты на рассвете наносишь ему внезапный удар в 20 километрах от этого места, где враг ничего не ждет. Вот тебе и успех конницы. Виктор Кириллович стремился держать свои полки собранно вместе, в постоянной готовности к маневру. Сам всегда в боевых порядках и при этом очень ценил свой штаб как руководящий и обеспечивающий центр. Старался располагать его там, где было спокойно, не рисковать им. А о себе не заботился. Фаталист. Как на роду написано, так и будет. Случилось, что здоровенный басмач рубанул с размаху, до пояса развалил бы, но конь рванулся. Шашка отсекла лишь самый кончик носа, украсив Виктора Кирилловича на всю последующую жизнь. Впрочем, на отношении женщин к нему это не сказывалось. Нравился им этот уволень-богатырь, не лишенный, как и все истинные кавалеристы, этакого щегольства и гусарства. Однако и семьянин был хорош.